Глава 20. Как Шико навестил Бюсси и что из того вышло. На другой день в 9 часов утра Бюсси спокойно завтракал с Реми, приказавшим ему по праву медика подкрепить себя пищей. Они говорили о прошедшем вечере, а Реми припоминал фрески в церкви Марии Египетской. «Скажи мне, Реми, — спросил Бюсси после краткого молчания, — не узнал ли ты дворянина, которого окунали в чан, когда мы проходили по улице Кокильяр?» «Еще бы! Только никак не могу припомнить его имени». «И я узнал его только по голосу. Я думаю, он был уже выкрашен». «Я должен бы был освободить его, — сказал Бюсси. — Дворяне обязаны защищать друг друга против чарни. Но, уверяю тебя, Рми, я был слишком занят мыслями, волновавшими кровь мою». «Он, кажется, узнал вас, — сказал Гудуэн, — потому что погрозил нам вслед кулаком и произнес какое-то проклятие». «Неужели?» «Я видел собственными глазами. Только очень может статься, что угроза обращалась не к нам», — прибавил Реми, зная вспыльчивость Бюсси. «Все равно надобно узнать, кто этот дворянин. Я не могу спустить ему такого оскорбления». «Постойте, постойте! — вскричал Гудуэн. — Я узнаю его». «Почему?» «Он произнес проклятие». «Еще бы, Морди! Другой на его месте произнес бы несколько проклятий». «Да, но не немецких». «Ба!» «Я слышал явственно, как он вскричал «Готвердамемик». «Так это Шомбер!» «Именно, он и есть». «В таком случае готовь свои мази и пластыри, любезный Реми». «Зачем?» «Надо будет лечить его или меня». «Полноте, граф, неужели вы, человек счастливый, захотите опять рисковать жизнью?» «Ты не понимаешь, — сказал граф, — как мы охотно рискуем жизнью, когда счастливы. Уверяю тебя, я никогда не мог обнажать шпаги, когда проигрывал большие суммы, когда любовница изменяла мне или когда совесть укоряла меня в чем-нибудь. Но всякий раз, когда кошелек мой бывал полон, когда я влюблялся, когда совесть моя была чиста, я смело и весело выходил на поединок, я был уверен в твердости руки моей, гляжу прямо в глаза своему противнику, читаю в душе его и побеждаю. Сегодня я буду чудесно драться, Рами, — прибавил Бюсси, протягивая руку молодому человеку, — потому что чрезвычайно счастлив благодаря тебе, друг мой. — Позвольте, позвольте, граф, — сказал Ле Гудуэн, — вы должны, однако, отказать себе в этом удовольствии. Одна прелестная дама, с которой я недавно познакомился, поручила мне вас и взяла с меня клятву, что я буду беречь вас под тем предлогом, что вы уже обязаны ей жизнью и, следовательно, не имеете права располагать ею. «Добрый Реми, — сказал Бюсси, погрузившись в неясное состояние, позволяющее влюбленному смотреть на все предметы как бы сквозь завесу. Очаровательное состояние, похожее почти на сон. Прислушиваясь к словам друга, Влюбленные в этом состоянии не перестают следить душой за мыслью о любимой особе. «Да, добрый Реми, — сказал Годуэн, — от того, что я доставил вам свидание с графиней де Монсоро. Но вы заговорите совсем другое, когда будете разлучены с нею. А время это приближается, если не настало уже». «Что ты говоришь? — вскрикнул Бюсси. — Пожалуйста, оставь эти шутки, Годуэн!» «Граф, я и не думал шутить. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу, и что я сам к великой своей печали должен расстаться с мадемуазель Гертрудой? А? Забавная печаль Реми заставила молодого графа улыбнуться. «Разве ты очень любишь ее?» — спросил он. «Еще бы! Она, если бы вы знали, как она... Если бы вы знали, как она меня бьет, и ты позволяешь ей...» «По любви к науке. Она вынудила меня изобрести мазь от синяков. Тебе следовало бы послать несколько банок этой мази Шомберу. Пускай он лечится, как сам знает. Оставим его в покое. Изволь. Но обратимся опять к графине де Монсоро, или лучше сказать, к Диане де Меридор, потому что ты, вероятно, знаешь. Ах, боже мой! Знаю. Все знаю. Когда же мы едем, Рами? «Ну, так и есть. Не скоро. Очень не скоро едем». «Отчего же?» «Во-первых, от того, что наш начальник, любезнейший герцог Анжуйской, впутался вчера вечером в такие дела, что вы скоро ему понадобитесь. Во-вторых...» «Во-вторых, от того, что по особенному счастью господин де Монсоро ничего не подозревает, то есть вас, по крайней мере. Он немало не подозревает. Что же он скажет, когда вы исчезнете из Парижа в одно время с его женой?» «А мне какое дело до того, что он скажет?» «Положим, что вам дела нет. Так мне есть, граф. Я берусь лечить раны, полученные вами на поединках, потому что вы сами хорошо владеете шпагой, и эти раны никогда не могут быть опасны. Но отрекаюсь от ран, которые могут быть нанесены вам кинжалом где-нибудь в темноте, и особенно ревнивыми мужьями. Эти животные в подобных случаях свирепы, неумолимы. Вспомните хоть бедного Сен-Мегрена, подлым образом убитого лотаринским принцем». «Что делать, друг мой? Судьбы своей не избежать. И если мне суждено быть убитым графом де Монсоро, что же? Тогда он убьет меня. А потом? Через неделю, через месяц, через год. Диану де Меридор, как вы ее еще называете, станет уже вполне женой господина де Монсоро. И ваша бедная душа, которая бессмертна, вероятно, будет парить над возлюбленной, будет крепко досадовать. Ты прав, Рами. Я хочу жить. Это прекрасно, но недостаточно. Вы должны не только жить, но еще следовать моим советам. Быть любезным с Монсоро. Он теперь ревнует к герцогу Анжуйскому, который бродил под окнами красавицы, как испанский любовник, и был узнан по неизменному спутнику его Орельи. Старайтесь угождать почтенному мужу. Не спрашивайте даже, куда девалась его жена. Вы это знаете и без него. Одним словом, войдите с ним в дружбу, и он везде будет провозглашать, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями Сципиона, умеренностью и скромностью. «Мне кажется, ты прав», — сказал Бюсси. «Так как я теперь уже не ревную к этому медведю и сделаю его ручным, это будет удивительно забавно. Требуй от меня теперь всего, чего хочешь, Рами. Теперь для меня нет ничего невозможного, я счастлив».